Глава 5. Кульминация. Аллен был знаком с миром театра. Ему доводилось принимать участие в 4 полицейских расследованиях, где главные роли играли актеры, причем слово «играли» следует понимать как оперативный термин. В итоге Аллена стали считать в Скотланд-Ярде специалистом по данной разновидности человеческого рода. Впрочем, в «Дельфине» он оказался вовсе не по этой причине. Дело в том, что лет 5 назад дом мистера Весела Кандукиса на Друри Плейс подвергся ограблению. На место происшествия был послан инспектор Аллен, который умудрился за 24 часа не только поймать вора, но и вернуть похищенное. Мистер Кандукис тогда отсутствовал, однако, вернувшись, попросил Аллена прийти, вероятно, имея намерение выразить свою признательность в осязаемой форме. Возможно, манеры Аллена заставили мистера Кандукиса изменить первоначальное решение и ограничиться парой тусклых фраз, произнесенных тихим, глухим голосом. Аллен откланялся и с удовольствием забыл про этот случай. Тем не менее, та короткая встреча, очевидно, сказалась на характере записки за подписью самого Кандукиса, которая легла на стол шефа Аллена, и содержала просьбу о содействии в обеспечении охраны шекспировской перчатки и документов. «Он хочет вас, Рори. Разумеется, звание и социальное положение тут ни при чем», — сказал шеф. Просьба сформулирована очень холодно. «Впрочем, не будь ее, я все равно послал бы вас, учитывая ваше театральное прошлое и благоговение перед Шекспиром. Эти экспонаты, будь они неладны, похоже, вполне могут навлечь на наши головы ограбление века. Посоветую ему оплатить услуги какой-нибудь фирмы понадежнее, а нас оставить в покое». «С удовольствием». «Не ври, суперинтендант Аллен наверняка уже сгорает от нетерпения хоть разок взглянуть на эти вещи». «Зато суперинтендант Аллен вовсе не желает взглянуть еще раз на Кандукиса». «Вот как? Разве от него пахнет еще чем-нибудь, кроме денег?» «Нет, насколько мне известно». «Что же, в таком случае узнай, когда треклятые объекты собираются перевозить, и позаботься о безопасности. Только никаких сюрпризов. Хватит того, что на нас уже висит Гоя». В результате этого разговора Аллен оказался в «Дельфине» в 9 часов утра в день премьеры. Перчатку и документы предполагалось разместить в нише, сделанной в стене зрительного зала над лестничной площадкой, которая располагалась 3 ступенями ниже уровня круглого фойе. В нише установили стальной сейф с прозрачной передней стенкой из специального стекла. Дверь сейфа находилась сзади. Она была замаскирована панелью в тон остальной стене. Перед стеклом соорудили скользящие стальные дверцы, которые приводились в движение с помощью рубильника. Когда они открывались, автоматически включалось освещение. Перчатку и документы таким образом могли видеть зрители, стоящие на ступеньках, на лестничной площадке и в фойе. Аллен был более или менее знаком с такими сейфами. Шифр состоял из 5 символов. Их комбинации выбирались заказчиком и основывались на ключевом слове и очень простом коде. Чаще всего, например, за основу брался алфавит, буквам которого присваивались цифровые значения от 1 до 0 в строгом порядке, от А до И, от И до Т, от У до мягкого знака и любые для Э, Ю, Я. Таким образом, на каждую цифру приходилось не менее чем 3 буквы. Согласно этой системе, слово «вечер» кодировалось как 36568. Джереми распорядился обтянуть сейф внутри мягким шелком. На дне стояла черная вельветовая подставка с регулируемым наклоном, достаточно большая, чтобы расположить на ней перчатку и 2 листка. Мистер Джонс каллиграфическим почерком поведал историю этих реликвий и повесил этот собственноручный документ в красивой рамке под нишей. Стальные двери предполагалось открывать только во время представления. Аллен провел тщательное обследование, которым остался доволен. В преступном мире не так уж много виртуозов, способных справиться с аналогичным замком. Самая современная система сигнализации гарантировала, что тревога поднимется уже при попытке проникнуть в здание театра. Пока перчатка и документы остаются в «Дельфине», сейф открываться не будет. Стальные двери и подсветка управлялись переключателем, который находился в глубине ниши. Аллен поинтересовался насчет охраны. Его заверили, что покуда объекты в театре, на лестничной площадке будет дежурить человек. Ради этого Джобинс, бывший служащий Фипс Браса, был облачен в новую с иголочки униформу. Ему поручили дежурить с 4 часов дня до полуночи, после чего его должен был сменить агент службы безопасности, прошедший специальную подготовку. Остаток ночи Джобинс мог спать в незанятой гримерной, чтобы быть под рукой в случае нужды. Дополнительно нанятый сторож заступал с 8 утра и оставался на посту до 4, когда снова появлялся Джобинс. В обязанности Джобинса входило также включать систему сигнализации, когда он запирал театр после того, как его покинут зрители и актеры. Когда Перегрин вошел в свой кабинет, Аллен был уже полностью в курсе дела. Пожимая руку мастеру Джею, он отметил его бледность и черные круги под глазами. «Предпремьерная лихорадка», — с жалостью подумал он. Мистер Аллен уже ознакомился с принятыми мерами безопасности и нашел их превосходными, а теперь должен проследить за размещением реликвий, сказал Моррис. Тут его телефон зазвонил, он извинился и снял трубку. Не обращайте на меня внимания, обратился Аллен к Перегрину. Ваша крепость, кажется, надежно защищена. И если позволите, я хотел бы теперь просто пройтись по этому замечательному театру. Ваши усилия дали потрясающие результаты. Эти слова настолько не соответствовали представлению Перегрина о полицейских, что Аллен успел дойти до двери, когда растерявшийся директор наконец выдавил из себя: «Я с удовольствием покажу вам театр, сэр». что вы, не стоит затрудняться. У вас наверняка своих дел по горло». «Вовсе нет. Моррис действительно загружен до предела. А моя беда как раз в том, что мне абсолютно нечем заняться. Я буду счастлив показать вам «Дельфин». В таком случае...» Экскурсия была исчерпывающей. Аллен выказывал такой искренний интерес и столько всего знал, что Перегрин просто наслаждался. Незаметно для себя он перевел разговор на пьесу, ее сокровенный смысл и то, как возник замысел при взгляде на перчатку Гамлета Шекспира. Аллен помнил пункты завещания Вильяма, знал, что одежда досталась Джоан Харт. Перегрин под конец мог бы поклясться, что суперинтендант знает о Шекспире и его пьесах не меньше, чем он сам. Со своей стороны, Аллену понравился этот звенящий от внутреннего напряжения, интеллигентный, скромный молодой человек. Он надеялся, что тому удалось написать и поставить действительно хорошую пьесу. Аллен задал 1-2 наводящих вопроса, и поскольку был специалистом своего дела, Перегрин обрел в разговоре ту легкость, которая не ждал от себя после 10-минутного знакомства. Речь становилась взволнованнее и сбивчивее, а голос выдавал пылкую любовь к «Дельфину». «Давайте пройдем за сцену. Или нет, подождите секунду. Я сейчас подниму железку, и вы увидите декорации Джереми Джонса к первому акту». Перегрин оставил Аллена в партере, скрылся за дверью и поднял изящно разрисованный противопожарный занавес. Обратно через эту дверь мистер Джей мчался как заяц. «Как это называется, нервное перевозбуждение?» — промелькнула шальная мысль. Голова слегка кружилась, предметы перед глазами подрагивали и расплывались. Уборщицы открыли верхнее окно, и на сцену падал столб солнечного света, в котором плясали мириады пылинок. «Что случилось?» — раздался рядом чей-то непривычный бас. Суперинтендант Алин быстро спустился по центральному проходу к сцене. Перегрина шатало, хоть он и опирался на перила оркестровой ямы. «Не, то есть ничего, просто я вспомнил свое первое посещение дельфина». То ли это воспоминание оказалось чересчур ярким, то ли Перегрин за последнюю неделю слишком мало ел и еще меньше спал, но ему вдруг стало очень скверно. Алин и представить себе не мог, чтобы лицо молодого человека могло приобрести такой мертвенно-бледный оттенок. Перегрин опустился на ближайшее сиденье и провел рукой по губам. Когда он поднял глаза, Алин уже поднялся на сцену и стоял перед ним. «Как раз там, где была дыра», — подумал Перегрин, а вслух сказал. «Знаете, прямо под вашими ногами находится каменный колодец с дверью, люк. Он поднимается и опускается. В него проваливается Арлекин, тень отца Гамлета и... О, Господи! Подождите вставать, посидите немного. Вы совершенно вымотались». «Думаете? Не знаю. Просто за годы, прошедшие после бомбежек, этот колодец постепенно заполнился грязной, зловонной жижей. И в одно прекрасное утро я едва не захлебнулся в ней». Алин слушал, а Перегрин говорил и говорил. Собственный голос доносился до него словно со стороны. Ему было приятно наконец высказаться, особенно перед этим странным полицейским, и он шаг за шагом описал все события того утра, не упуская ни одной детали. «Ну вот, до сих пор об этом не знала ни одна живая душа, кроме Джереми Джонса», — закончил Перегрин. «Так что сейчас я, наверное, совершил нечто вроде измены. Однако угрызений совести не испытываю. Мне стало гораздо лучше». «По крайней мере, вы уж не такой зеленый. Вы буквально убили себя этой постановкой». «Да, так оно обычно и бывает, к сожалению». «Простите меня. Я не должен был тащить вас за собой по всем лестницам. Где опускается железный занавес? Слева». «А, вижу. Сидите, сидите. Я сам». «Конечно, это небывалое нарушение устава, но, думаю, ничего страшного не произойдет». Противопожарный занавес начал медленно опускаться. Алин взглянул на часы. Процессия из музея могла прибыть с минуты на минуту. «Признаюсь, ваше приключение совершенно фантастическое», — сказал он. «Но не будь его, по-видимому, не было бы ни театра, ни вашей пьесы, ни сегодняшней премьеры». «Да, сегодня премьера, о Господи! Может, вам стоит отправиться домой и отдохнуть пару часов?» «Нет, спасибо, я совершенно здоров. Извините, что я так глупо повел себя, да еще неизвестно зачем, заставил вас выслушать целую сагу. Надеюсь, вы не расскажете мистеру Кандукису», — добавил Перегрин, ероша свои волосы. «Гарантирую абсолютное молчание», — улыбнулся Алин. «Я просто не в состоянии объяснить, до чего он странный человек. Я имел удовольствие встречаться с мистером Кандукисом. Как, по-вашему, он сумасшедший, злодей или просто плутократ? Я не в силах отнести его к какому-либо типу». «Когда я спросил, где он нашел сокровище, он ответил: на море. Вот так коротко, на море. Это звучит по меньшей мере странно». «Не на яхте ли Калиопа, случайно?» «Яхта, Калиопа. Подождите-ка, что там было с яхтой Калиопа?» — пробормотал Перегрин. Он пребывал в каком-то оглушенном, словоохотливом и, как ни странно, довольно приятном состоянии, однако не был уверен, что при попытке встать не упадет от головокружения. «Яхта Калиопа», — повторил он. «Это была его личная яхта, которая раскололась пополам и затонула в тумане у мыса Сан-Винсенте». «Вспомнил, Господи Боже!» Из фойе раздался гул голосов. «Похоже, реликвии прибыли», — сказал Алин. «Вы посидите еще или пойдете встречать?» «Пожалуй, пойду», —